В данный момент перед огромной фигурой представал капитан вихревых пиратов, Сквард. Мужчина всегда отличался своей жестокостью и часто творил глупости, но его последняя выходка сильно повлияла на планы Эдварда. «Отец, они схватили и держали Эйса. Это непростительно, нужно было показать им, где их место и отомстить за командира твоего 2-го дивизиона. Если бы я этого не сделал, то мы бы проявили слабость. И, ты преподал им урок, Сквард?» С усмешкой поинтересовался сидящий, а пират сцепил зубы, не найдя что ответить. «Ты приплыл на их территорию, и они дали отпор, в результате большая часть твоей команды уничтожена, а ты бежал на шлюпке. Это урок с твоей стороны. Я хотел поговорить с этим юнцом Адамом, но теперь это невозможно, и мне придется начать войну против него. Или же тебе придется просить у него прощения за причиненные хлопоты. Что? Это же они напали на Эйса. Если бы не Джимбей, то мы бы не отбили его у этих». «Я не отбил его». В разговор вмешался рыбочеловек, прерывая распаляющую речь Скварда. «Я сражался с Джеком Рэкхимом. Если бы он хотел забрать Эйса, то давно бы это сделал. Он монстр. Они отдали нам его, но я не знаю почему. Однако, учитывая репутацию этой команды, это было сделано неспроста. Они что-то затеяли. Думаешь, обстоятельства с большой мамочкой его рук дело?» Тут в разговор вмешался Марко, начинающий понимать, насколько все непросто. «Эй, Эйс, я к тебе обращаюсь. Не знаю, но встречаться с этой сволочью лишний раз не хочу, разве что приду и убью. Правда, вроде бы в его команде есть некий Финс, он тоже отвечает за командование и планы, и он стоит на втором месте после Ангела. Лично с ним не встречался, но с ним хотя бы договориться можно, ведь если и начнется война с большой мамочкой, то Вайспер этим лишь воспользуется и сделает следующий ход. Хрен с ней, с наградой, он очень опасен, и чем быстрее с ним разберемся, тем лучше. Тогда ты это и сделаешь. Возьми с собой Бланди, Уайтбейт и Бизарда, реальные персонажи. Ты не будешь рисковать лишний раз, пообещай мне это. Обойдись без драк и стрельбы по возможности. Если что-то не понравится, то свяжись со мной. Я разберусь с Шарлоттой, а ты с ангелами, кто знает, что еще они задумали. Нужно избежать войны и найти виновного. Надеюсь, Линлин это понимает, а если нет, то боюсь, океан станет алым от нашей крови. Стоящая на столе улитка выражала недовольство сложившимися обстоятельствами. Генерал понимал почему, он и сам был расстроен, нет, по правде говоря, в бешенстве. 4 часа назад множество пиратов, включая сверхновых новичков, начали масштабную атаку по островам ангелов, а также Дон Кихота, который сейчас рвал и метал, требуя объяснений того, что происходит, по чьей вине все это произошло, кто враг и почему их так много, просто безумно много. «Я понимаю», — кивал Финн, стоя на свежем воздухе, своего корабля, уже подплывающему к архипелагу Сабади, на что потребовалось порядка 4 дней. «По нашим данным, это сделали некто под названием Неодозорные и пираты Варлда. Они сильны, поэтому считаю необходимым объединить наши силы, в первую очередь твоей семьи и ангелов, чтобы убрать их. А причина их нападения? Они действуют совместно или по отдельности? Ты хоть понимаешь, какие деньги мы теряем? Не знаю ни того, ни другого. А если говорить про деньги, то страдаешь не только ты. У нас стоит 20 кораблей, которые нельзя доделать из-за нехватки средств. Прекрати на меня орать и помоги, иначе наш бизнес загнется. И только попробуй заикнуться про долг с нас в этом случае, я лично пристрелю тебя». «Где Вайспер?» Тут же сменил тему Шичибукой. «На небесный остров отправился несколько дней назад, но на них напали неодозорные. Адам пропал, а его ангелы вернулись в Фейзер. Оборону уже подготовили, но их не хватит, если обе группировки ударят одновременно. Присылай свою семью, Пику, Гладуса, всех. Ху-ху-ху. Вы затевали войну с Йонка, а продержитесь ли против обычных пиратов? Ладно, я пришлю их, у меня, как и у тебя, слишком много других дел, чтобы присутствовать там лично, но готовься. Я спрошу с тебя, если окажется, что это из-за вас мой бизнес подвергся удару. Не разочаруй, Финс, хотя бы ради себя». Повесив трубку, Рэй отшвырнул улитку в сторону и со словами: «Вот же козлина» начал смотреть в подзорную трубу. Сигнал с берега им уже подавали, а значит, дозорных на горизонте не было и можно было пришвартоваться. Сойдя с корабля, парень заметил пиратов с забавным имиджем, что явно было отличительной фишкой их команды. Шляпы, подтяжки, то еще зрелище, но даже с виду они выглядели очень внушительно, настоящие морские волки. На берегу неподалеку располагался бар, куда постоянно носили еду из соседних ресторанов. Кто-то уплетал обед с такой скоростью, что создавалось впечатление о бездонном желудке. Куча посуды, тарелок и бочек с элем валялась рядом со столом, на котором сидела одна девушка с розовыми волосами и стройной фигурой, несмотря на количество поглощаемой еды. Она носила белую майку с вырезами, показывающими ее талию и декольте, короткие, оранжево-черные в полоску шорты, на тонких подтяжках, а также черные сапоги на длинном каблуке, достигающие ее икр, с большими шнурками и темно-розовые чулки с желтым солнцем. Она сидела прямо на столе, игнорируя всякое приличие, да и не собирался никто с ней спорить на эту тему, хуже только бы сделали. «Ну, чего-то такого я ожидал увидеть», — вздохнул Рэй, беря стул и садясь перед той. «Джуэлри Бонни, обжора, награда, 140 000 000 Белли, я тебя внимательно слушаю, ты не Вайспер, какого черта он сам не приплыл, я по-моему четко дала понять, что разговаривать буду только с ним, а ты кто такой, небось, пешка, я, Финс Рэй, думаешь моему капитану нечем заняться, здесь не ты ставишь условия и прямо сейчас объясняешь, что тут происходит, иначе я уплываю и больше мы не встречаемся, как тебе такой расклад?» Новичок, закидывая ногу на ногу, генерал поставил довольно простой ультиматум и ничуть не блефовал. «Моя награда гораздо больше, чем у твоего капитана, уверен, что наезжать на меня лучшая затея. Ты даже представить не можешь, на что способен Вайспер, если его выбесить. Если я тут умру, то он оторвет тебе голову, моя персона слишком важна для него и не советую проверять правоту моих слов, хуже будет. А теперь к делу, ха-ха, ну... Чего-то такого я ожидала, исходя из твоей репутации, Финс или генерал, как правильно, а, ладно, мне нужно было убедиться, что ты и правда из ангелов, но, как я и изложила в своем письме, я хочу союза и у меня есть на то причина, защита, от кого, дозорных что ли, не строй из себя идиота, ты на него не похож, слыхал про Берндиварда, вижу по глазам, что да. Так вот, этот тип вернулся из нового мира и сейчас собирает под своим боком новичков. К нему уже примкнули такие как Монах Рудж, Скритчминнапу, Фалкис Райс, Шатарго и многие другие. Это огромная сила. Мне поставили условия. Если я не примкну к Варлду, то мне конец, вот и приходится крутиться. А почему именно с нами ты ищешь союза? Ну, потому что Адам мне по душе, а еще, потому что у вас есть Рыкхемы, Сатилла и союз с Дон Кихотом, о котором все уже прознали. У вас есть перспективы выжить в готовящейся заварушке? И я хочу быть на вашей стороне, имея под рукой хоть какие-то шансы на выживание. Интересная информация. Фалкис Райс, говоришь, это очень опасный человек и в одиночку, но в команде с другими новичками. Черт возьми, сколько же крови прольется. Ладно, с тобой мне все ясно, хватаешься за соломинку, чтобы не погрязнуть в болоте. А где доказательства, что ты уже не примкнула к Варлду? А хотя забудь про них, они не понадобятся. Почему? Вайсперу солгать невозможно. Мне понятна ситуация, все еще хуже, чем я думал. Уплываем отсюда и прямо сейчас, пока еще есть такая возможность. Покопавшись в карманах, Финс сразу начал работать, не дав Бонни сказать и слова, чтобы не сбиваться с ритма. «Алекс, прием, ты мне нужен. Алекс, Алекс, мать твою, капитан, связи нет на всем острове, кто-то ее глушит. Вот только этого не хватало, сматываемся, живо». Примечание к части. Вы же не думали, что мугивары бессмертны в моем рассказе, правда? Все смертны, никаких исключений. Уже и так очевидно, что вскоре начнется заварушка похлеще Искры и Алабасты вместе взятые, и тогда кто знает, кто еще помрет, хе-хе. Жестокий я, но не без этого. Прим. Беты. Вроде Бичина. 3.51 обман. Прелюдии к войне. Небесный остров. Это потрясающее место неописуемой красоты и чистоты. Здесь, на плотном скоплении парящих облаков, живут племена и люди, походящие на ангелов из-за крыльев за спиной. Я бродил от острова к острову около 3-4 дней, изучая все, что попадется на глаза, разговаривал с местными и встречался со здешними существами. Как правило, это были морские короли и странные птицы чуть крупнее человека и понимающие нашу речь. Итак, из того, что мне рассказали жители. Существуют скайпийцы и шандийцы, чем-то напоминающие первых поселенцев и индейцев, если честно. Увы, но со скайпийцами много я не поговорил, там причалил корабль Мугивар, а с моей рукой мне не стоит пока на них нарываться. Пришлось искать ночлег у индейцев, а точнее у шандийцев, которые были не слишком приветливы. Спокойно. Поднимаю руку вверх, показывая, что безоружен, хоть это и ложь. Я никого не трону, мне нужна помощь. Кто ты такой? Скайпиец, не похож, спросил воин с базукой в руках. О, так у них и пушки тут, а я рассчитывал на луки с копьями, какая досадная ошибка. Нет, житель Голубого моря, корабль, на котором я очутился, подбросил поток воды, и я оказался тут. Моя рука сломалась во время падения, у вас есть медик? Медленно приоткрываю плащ, демонстрируя привязанную к телу руку, а также привязанную к ней палку для правильного сращивания костей. Мы здесь не терпим чужаков, уходи. Ко мне вышел старичок в шкуре волка, похоже, он здешний старейшина. Мне некуда пойти, позвольте хотя бы переночевать, а утром я вас покину. Мне действительно необходим ночлег, поскольку ночь на облаках то еще счастье, но так ведь холодно, а деревья тут растут лишь на территории шандийцев. Мы не можем. Начал было продолжать с той же ноты вождь, но его прервала какая-то девушка. Хорошо, на меня еще оружие не наставили, точнее наставили при первой встрече, но потом начали понемногу успокаиваться, и теперь я просто окружен. Нужно вести себя мирно и учтиво, я же не собираюсь нападать на того, кого даже не знаю, и на тех, кто мне ничего не сделал, хотя, готов поспорить, Мугивар уже давно отнесли меня к разряду людей, которые уничтожают все на своем пути, игнорируя людские жизни. К счастью, я мирный человек, если на меня не нападают, и довольно понимающий, чем сейчас нужно воспользоваться. Вождь, этот человек ранен, что мы за звери, если прогоним его? Подходя ко мне и осматривая руку, улыбнулась моя спасительница. Милая девушка, да еще ангелочек к тому же, прямо мой типаж, ха-ха-ха. Только на одну ночь, выдохнул старик. Меня провели в один из шатров, или скорее уж фигвамов. Эти люди живут довольно скудно, но видимо для жизни им много и не надо, другая культура и мировоззрение. В любом случае у них нашлись мази и лекарства, чтобы оказать мне помощь. Собственно, ее оказывала Лаки, как я позже узнал ее имя. Ох, сколько любопытных глаз и ушей окружили шатер. Еще бы, новый человек, можно сказать, из другого мира, кому же будет неинтересно послушать его историю. Но прежде я хотел услышать их, на что тонко намекал с лисиной улыбкой, видимо подхваченной утины. Нужно вправить кость, Брахам, помоги. Внутрь зашел здоровый мужчина со странным головным убором, скрывающим половину лица, включая глаза. И как он видит в нем, будет очень больно, предупредил тот, хватаясь за мою руку. Большой и добрый великан, да, я привык к боли. На всю палату раздался хруст, от которого большинство поморщилось. Да, мало приятного, но не так болезненно, как когда мне Лиза кожу сдирала, а потом в мышцах без наркоза ковырялась, чтобы продлить мне жизнь, вот это было до жути больно. После, до наложения бинтов, меня обезоружили, что следовало бы им сделать еще до этого, но видимо не такие уж они и умные, даже по внешнему виду и уровню развития видно. Долго же они колупались. С меня сняли верхнюю одежду целиком, открепили лезвие на руках и сняли выдвижной механизм с пистолетами. Шприцы, ден-ден-муши, все забрали, даже сапоги. Так я и лишился боевого комплекта разом, но они мирные, так что ничего страшного. Впрочем, про мир пока рано говорить, бдительность снижать лишь из-за оказанной помощи наивно, не дай бог это племя каннибалов, а я у них ужином или вообще жертвоприношением стану. Кажется, такие недалекие люди приносят их богам, в книжке читал, а мне бессмысленно умирать не хочется. Странные механизмы, подметил один из шандийцев, изучая изобретение Кристы. Все с таким на Голубом море ходят? Нет, пожалуй, только я, но мир огромен, кто его знает. Оружие лишним никогда не будет, особенно, когда враг не ждет, что ты его используешь. Не советую трогать шприцы, в некоторых яд, замечая, как кто-то проверяет остроту иглы, даю бесплатный совет, проблемы мне ни к чему из-за смерти по ерунде. Не смотрите так на меня, я не с игрушками сюда прибыл, я опасный человек, чтобы вы понимали, я пират. Пират, так ты товарищ тех пришельцев, что прибыли сюда на корабле? Нет, я их враг. Отмахиваюсь от подобных подозрений, пока мне руку в гипс закручивают. Хм, ну хотя бы этим они не обделены, знают, что делать при переломах. Ладно, не стоит думать плохо об этих людях, просто другая культура, не мне их судить, лучше изучить ее получше, глядишь и что-то интересное узнаю. Ради этого изучения я и тут. Пираты, что прибыли сюда, не столь опасны для мирного населения, Их не нужно опасаться, но вот то, что они будут совать свой нос туда, куда не просит, точно стоит ожидать. «Враг, да?» – спросил Вайпер. «Как позже я узнал имя главного местного заводила или скорее уж лидера, если не брать в расчет старейшину? Мужественный, смелый, но вот сильный ли? И что ты такого им сделал? Украл что-то?» С усмешкой и едва сдерживая смех, вопросил заводила. «Ху-ху», отвечаю той же усмешкой, но мирной, стараясь не провоцировать. «Я убил нескольких их друзей и захватил одного в плен. Хотя тот после был спасен другими, но обида осталась, и вот теперь они будут гоняться за мной, пока не убьют, а я буду драться». С грустной улыбкой гляжу на гипс, одной рукой, чтобы не лишиться жизни. «Не нужно многословить, чтобы как-то себя проявить, тут это не пройдет, перед тобой общепризнанные воины-шандеры. Мы реалисты и не любим громких слов, так что давай без этого». Все так же не унимался тот. «Он меня оскорбить хочет или место мое показать? Сам выпендривается?» «Нет, слишком благороден. Я жить хочу, знаете ли, и боюсь смерти, как все нормальные люди. Я не болтаю попусту, это факт, потому что когда эти пираты придут, то их не будет волновать мое состояние, они меня прирежут на месте или что похуже. Ну, или же ты это сделаешь по какой-то причине». «Что? Я тоже реалист и в добродушие людей не верю, потому что знаю, когда они лгут, и ты, лжец никудышный». С моей улыбкой атмосфера резко переменилась. Лаки не понимала, в чем дело, но вот остальные знали прекрасно и положили руки на оружие. «Ха-ха, ау, какой старый трюк с добротой, аж тошно. Что не так? Ну, как минимум то, что я с самого начала находился в окружении товарищей Вайпера, которые только и ждали, когда я расслаблюсь. Их напряжение чувствовалось столь отчетливо, что много усилий прикладывать не пришлось. Напряженные мускулы, подрагивающие пальцы, иногда голова, у них точно не железные нервы, чтобы скрыть это. Вот же, не хотел я в неприятности встревать. Почему вы хотите напасть на меня? Прямо спрашиваю, замечая тень позади шатра. Вот-вот, значит, хорошо, поиграем в эту игру. А чем это ты, чужеземец? Ну, вот, каждый встречный воспринимает меня за дурака, уже надоело. Тяжело вздыхаю и рывком хватаю Вайпера за глотку, выскакивая в тот же момент из палатки. Удар в легкие отбил у него желание сопротивляться, а еще один удар в живот выбил завтрак и обед. Я хотел быстрее закончить со всеми этими недоразумениями, а потому поставил того на колени и опустил голову к огню, так, чтобы огонь давал о себе знать, но не жег. Силовые методы всегда быстрее проясняют ситуацию, в отличие от переговоров. Как я уже сказал, настроение у меня сегодня паршивое, и последнее я сейчас не рассматриваю. Попробуем еще разок. Опускаю чуть ниже. Его друзья быстро сгруппировались и взяли меня в кольцо. И правда шустрые. Я тут не играюсь в пирата, сжечь тебе лицо мне ничего не стоит. Но вы мне пока ничего не сделали, поэтому я хочу быть учтивым гостем и мирно воспользоваться ночлегом. Но если вы будете разыгрывать идиотов, то я буду эту глупость искоренять огнем. Стой, не надо. Если ты это сделаешь. Начало было Лаки, подбежав ближе и, на мое удивление, наставив на меня мой же пистолет. Я вышибу тебе мозги. Ух ты, вот так жажда крови. Ясно, она его любит. Тут все дело в любви, и когда наступает момент опасности, она становится другой. Это жажда убивать. Такое с блефом не спутаешь. Как потрясающе. Не будь одного маленького недочета. Он не заряжен. Убираю Вайпера от огня и бросаю к девушке на руки. Не сдержавшись от смеха, прикрываю рукой лицо, лучше его сейчас не видеть никому. На этом и закончили. Немного показательного насилия, и проблема была решена, что нужно было сделать сразу, ибо эти люди явно понимают лишь силу. В дальнейшем со мной заговорили уже по-другому. Оказывается, не так уж все гладко в раю, как хотелось бы. Тут идет война между индейцами и другими аборигенами, причем уже довольно давно, но общей проблемой на удивление является бог по имени Эниль. Он фруктовик, поскольку по рассказам его способность позволяет управлять молнией, а это значит, что он наверняка лагея. Жаль, что у меня нет должной защиты против него, но оружие из Кайросики имеется, так что это не будет игрой в одни ворота, если он не будет добросклонен к моей персоне, конечно же. Ну, а сейчас я заинтересован не высшим двором, где по слухам и живет тот самый бог, а гигантским стеблем, что там расположен. Огромный, просто немыслимо гигантский, уходящий в облака, чью верхушку не видно. Я хочу знать, что же расположено выше облаков, что там, на вершине мира. Именно туда я и устремился, начиная свой полет, оттолкнувшись от облака. Желание оставаться с шандийцами у меня резко отпало после случившегося, так что хватило и обычного лечения, еду и воду как-нибудь сам раздобуду. Мой интерес к приключению и подняться настолько высоко, насколько это возможно, просто нельзя сдержать. И вот, я уже лечу над океаном из облаков с расчетом достигнуть берега при прямой траектории. Если я ангел, то это сейчас мой полет по раю, хоть и без крыльев. Ничего особенного в этой технике нет, кроме сжатия и накачанных ног, а после Литл Гардена я довел эту способность до нужной планки, чтобы одним таким прыжком преодолевать расстояние в 500-600 метров, не касаясь земли. Небеса, небеса, надеюсь, вы примите меня, я не хочу подчинять вас силой. Длинный коридор тянулся вглубь, уходил под землю, вызывая обманчивое чувство падения с большой высоты. Частично железные и каменные стены, отсутствием дверей и комнат, один вход и один выход. Это место боялись и зачастую обходили стороной. Неприятный запах лекарств и крови часто бил в нос, вызывая отвращение и болезненную фантазию о том, что здесь происходит. Зачастую эта фантазия далеко от сути не уходила, учитывая репутацию той, кто здесь поселилась, Сатилла Раст, Алый Миротворец. Для нее не было ни своих, ни чужих, ее нарушенная психика не давала понять этих простых определений. Ее любовь к экспериментам была фанатизмом, время, сон, еда, вода, все это не имело для нее никакого значения. Сразу, как только ее единственная подруга, Криста, организовала ей помещение для креативного ума, та так и не вылезала из-под земли. Для большинства это стало спасением, но уж точно никак не для военнопленных. Для них смерть стала бы куда большим милосердием, в отличие от экспериментов, которые над ними впоследствии ставили. Впрочем, Рыкхем этим тоже не брезгала, но хотя бы меру знала, но для Раст те были семечками, которые можно щелкать, сколько захочешь, новых привезут. Киборг не раз говорила, что это расточительно с ее стороны, но та не желала ничего слушать. Как интересно, ху-ху-ху, стучал палец по колбе, внутри которой хранился мутант человека и осьминога. Бедолага сохранил себе лишь ноги и торс, в то время как руки обратились щупальцами, как и голова. Увы, та тоже представляла эту жуткую смесь, и было трудно сказать, живо оно там за стеклом или нет. Ни один вменяемый человек по собственной воле не зашел бы сюда, но Дон Кихот был обделен этим качеством, как и его бизнес-компаньон, чьим отсутствием тот сейчас и пользовался. «Нравится?» — крутясь в кресле в докторском халате, хихикнула Раст, принявшая позу лотоса. Ее лаборатория еще строилась, но уже сейчас можно было найти в ней две операционные, около 10 колб с удачными-неудачными экспериментами, которые та, очевидно, не стала уничтожать по каким-то причинам. Были и шкафы с бинтами, скальпелями, пилами и многим хирургическим сокровищем, не говоря уже о бережном хранении иглы и шприцов с разнообразными жидкостями внутри. Была также печь для сжигания, которая работала почти постоянно. Да, даже с огромными средствами было бы невозможно все это приобрести за столь короткий срок, но когда есть материалы и Криста Рыкхем в друзьях, мечты становятся реальностью. Ты мой третий посетитель после Криста и Адама. Криста заходит ко мне по дружбе и работе. Адам тоже, а ты, интерес к науке решил проявить? Ху-ху, можно и так сказать. Я пришел за тобой, не интересует, я Ади люблю. Тут же отшутилась та, а ведь засранка прекрасно понимала, что сейчас было не до шуток. Игру в слова она подхватила от своего капитана и теперь тоже ее использовала, чтобы лучше понять собеседника. «Меня это не волнует, а вот твои способности напротив», — девушка переменилась в лице, показывая хладнокровие и недовольство, а Дон Кихот продолжал, смотря с интересом на все плавающие в колбах. Его это не сильно волновало, просто забавляло, как осмотр новой игрушки. Года 4 назад я дал задание одному гениальному ученому найти способ прекратить человеческое старение, найти путь к вечной молодости, проще говоря, но, сколько бы денег я ни вкладывал в его исследования, а толку было ноль. Да, я понимал, что это задание на грани фантастики, но все же вложенные мною инвестиции ушли в никуда, и я очень сильно засомневался в его компетенции, поскольку окупить затраты он не смог ни одним своим творением. Вечная молодость, источник вечной жизни, какая занятная сказка, которую сейчас рассказывают родители. Мне она никогда не нравилась, ее часто путали с источником бессмертия, на самом же деле имелась в виду молодость. Ты не стареешь, но погибнуть все равно можешь. С чего такая уверенность? Склонив голову с поддельной улыбкой, поинтересовался пират, косясь на мычащего с кляпом во рту пленника, валяющегося рядом с одной из кушеток. «Я ее написала», наливая себе бокал вина, Раст беззаботно пожала плечами. «Кажется, я тогда так надралась, что всякие странные мысли лезли в голову без остановки, и кто-то записал их на бумаге. Не смотри так, я никогда вовремя останавливаться с алкоголем не умела, и что, осуждать меня за это, что ли?» Но Дон Кихот и правда изменился в лице, ему было уже не до шуток, потому что блондинка тоже не шутила, говоря о детской книжке. «Сколько тебе лет?» Скрытого смысла или издева в его словах не ощущалось. «Ты в курсе, что девушку спрашивать о ее возрасте это?» Но Дон Кихот ее тут же перебил, чтобы не дать соскочить с темы. «Этой сказке лет 300, не меньше. Хочешь сказать, что ты жила в то время?» «Еще раз спрашиваю, сколько тебе лет?» «Если это правда, то ты нашла способ сохранять свой возраст неизменным на протяжении столетий. Не лги мне сейчас, я тоже умею читать ложь в человеке». Сатилла еще при первой встрече с Дон Кихотом в Мактау не знала, чего тот хочет от нее, зачем отправил Мони на остров Драм. Пират искал источник вечной молодости, для него он был ценнее любого сокровища, и сейчас он мог получить желаемое. Текущая его речь была лишь для отвода глаз, он уже давно следил за девушкой и если не знал, то догадывался о ее способностях. Та этого, конечно же, не знала, но начала догадываться, к чему тот клонит. «Мне 373 года». Догадки подтверждались. «Я давно брожу по свету и всякого навидалось, и таких, как ты, тоже встречала, охотники за легендами. Хочешь вечную жизнь, значит, да, не хочу умирать от старости, осыпаться на глазах, будучи стариком. Я этого не приму. Ты можешь дать мне эту жизнь?» Протягивая руку вперед, словно желая что-то схватить, глаза, скрытые очками, блистали надеждой и задором. «Ну, нашел ты меня, поздравлю, а что я получу взамен? И готов ли ты к своей просьбе? Если тебя не убьют, и ты проживешь достаточно долго, то рано или поздно поймешь, что не готов к тому, что увидишь. Вечная молодость от смерти не спасает, она лишь обманывает старение, но смерть обмануть нельзя. Меня это тоже касается. Все, что потребуется. Деньги, оборудование, людей для твоих исследований, все. Жадный же ты человек, когда дело доходит до желаний. Но все, что ты назвал, Адам тоже в силах раздобыть. Мне же, точнее нам, нужен союзник, который не ударит в спину ни при каких обстоятельствах, и я хочу, чтобы им стал именно ты». Шичибукай уже хочет что-то сказать, начиная вставать, но ему не дали и звука издать. «Даже не думай давать мне слова и клятвы, мы на такое дерьмо не ведемся. Ты будешь играть по нашим правилам. Я дам тебе то, чего ты хочешь, но в твое тело будут помещены мои паразиты, они будут размножаться, но не нести тебе вреда. Работать также будут очень просто. Придашь, они тебе сердце сожрут, а попадешь в критическую ситуацию, быстро вылечат тебя, а также будут постоянно передавать информацию о том, где ты, что делаешь, что видишь, слышишь, температуру тела, пульс, ритм сердца. Понимаешь? Полный контроль, исключая мысли. Пойдешь на это ради своей молодости? Умеешь же ты угрожать». «Да, пойду, но ты не станешь лезть в дела, которые к вам не относятся». «Да больно надо». Обиженно махнув рукой, Раст начала что-то черкать в своем блокноте. «Раз ты столько прожила, тогда еще один вопрос. Что ты знаешь о Маридже, о том, что там находится?» Секундой девушка будто разума лишилась, ее глаза сверкнули неестественным светом, а лицо оказалось в подозрительной близости от Шичибукая. Та безумная улыбка, с которой перед ним предстала, пугала даже его, в ней не было ничего человеческого, лишь олицетворение жадности и насилия. Приоткрыв рот, та выпустила пар прямо сидящему в лицо. «Ао, ты смотри-ка, как мы заговорили, значит, ты был там внутри, видел это. Думаешь, что все знаешь, что то оружие, которое там находится, вершина твоего воображения. Оно и правда может перевернуть весь мир с ног на голову, но ты даже не представляешь, кто в Маридже правитель, а кто вассал. Ты ни хрена не знаешь, чтобы задавать мне такие вопросы». По всему помещению раздался звук сирены, не позволяя закончить разговор, а в лабораторию вбежало несколько пиратов, доложивших о вторжении. За 10 минут до этого металлический бокс с одним маленьким окошком стоял посреди мастерской, его звукоизоляция никогда бы не дала понять, что внутри сидит человек. Однако так оно и было. Этот куб служил тюрьмой для Тины Спраут, недавно привезенной ангелами в качестве пленницы, поскольку Вайспер запретил ее убивать. Он хотел выбить из нее сначала нужную информацию, а уже потом решать, что с ней делать, но поскольку его не было, то Кристей были приняты особые меры предосторожности по отношению к снайперу. Удобно, наблюдая за сидящей на электрическом стуле даме, хмыкнула Рыбхем. Она мстила за то, как эта наемница с ней обошлась на Йорске. Одно лишнее движение и тебя бьет 200 вольт, что довольно слабо для такой, как ты. Интересная у тебя тюрьма, и будет не менее интересно из нее сбежать. Досадно, что именно ты меня допрашиваешь. Адам мне куда больше симпатичен, с ним весело играть в эту игру. Игр не будет. Меня попросили тебя не убивать, но это не значит, что мне нельзя воспользоваться пытками. Я удалила Ден Муши из твоего тела и провела полное сканирование. Судя по всему, над тобой проводили 3 или 4 операции, а значит, у Неодозора появились хорошие ученые и технологии. Я права. Спраут слегка дернулась, когда поняла, что Рыбхем прекрасно знает, кто ее заказчики. Это могло вылиться в проблемы и очень большие. Я работала на них, строила им корабли и кое-что еще. Значит, они хотят вернуть меня назад и заставить вновь мастерить им всякую ерунду, а потому напали на ангелов в качестве предупреждения. Следующая атака будет направлена сюда, верно? Кто знает. Если ты все и так поняла, то отвечу. В мою задачу входило попасть на корабль Вайспера и при помощи Ден Муши дать им точное его местоположение. В остальное меня не посвящали. Кто именно нанял тебя? Мастер Зет, точнее Зефир или кто-то из его подручных. Какая разница? Они уже знают, где вы находитесь. Вскоре начнется вторжение, и никто из вас не выживет. Этот остров – ловушка для вас же, и никакие стены и оружие не спасут от них. Эти люди из нового мира, им плевать на смерть и жалость. Их задачей является полное искоренение пиратов, к которым вы относитесь. Мой допрос тебе не поможет, их атака на вашего капитана не удалась, теперь я им не нужна и как заложник тоже бесполезна. Лисья улыбка растянулась на лице от уха до уха. Сейчас начнется. Мастерскую качнул неожиданный толчок снаружи, а потом следующий и следующий, вынуждая ту осыпаться. Послышались звуки летящих ядер, беготни и скрежетание металла. Рыбхем не обратила на это внимания, наблюдая за пленницей, словно желая разглядеть в ней что-то. Едва заметно на ее лице повисла улыбка, а уже через минуту лиса была освобождена, а ее винтовка возвращена ей вместе с патронами. Спраут смотрела на все это с недоверием, но вооружилась быстро, проверив патроны, чья структура не была изменена. И что это значит? Отпускаешь меня? Стоя в дверях бокса, наемница не собиралась вестись на столь очевидную хитрость. «Да, иди куда хочешь», жестом приманивая к себе механические крылья, ответила киборг, следуя по направлению к лестнице наверх. «Ты сама сказала, что мы в ловушке и что мы все умрем. Они тебя тоже убьют и бежать тебе некуда, так что тебе придется сражаться вместе с нами. И что мне мешает перестрелять вас всех, когда вы отвернетесь и сдать головы нанимателям?» Наставляя на идущую пушку, Тина смотрела на ту уже через прицел. «Мой брат, который без сомнения тебя убьет в случае моей гибели, и удрать от него не получится, и Адам. Если ты сделаешь его своим врагом, то развлекаться уже не сможешь. У тебя есть выбор, сражаться или умереть. Если уж выберешь последнее, то хотя бы умри как воин или пират, а не крыса, бьющая в спину. У меня нет чести, Криста, не стоит взывать к моей совести. А ты думаешь, у ангелов она когда-то была? Если не хочешь умереть, то будешь сражаться с нами, а нет, у тебя не будет будущего. Бегом, бегом, шевелитесь, ленивые твари, враг на пороге, пушки к бою, не дайте им высадиться. Заряжай, заряжай, заряжай, свяжитесь с линейными кораблями, нам нужен залп по восточному сектору. Портовой охране начать подготовку баррикад по плану из ТЕР-4. Если бы тут был Финсрей, то сейчас бы матерился до кровотечения в ушах. Творился настоящий бардак, пираты готовились отражать вторжение огромных кораблей, чья мощь превосходила даже дозорных. 40 пушек на каждой стороне, 6 позади и еще 4 спереди, не считая носовую, настоящий монстр, а не корабль, не говоря уже о длине в 300 метров и небольшой армии на борту. Неодозор собрал огромные силы для вторжения и возвращения Кристы Рыбхем, 3000 человек и порядка 45 кораблей. Они вовсе не считали Адама серьезной угрозой, не более чем грязью под ногами, но не его накома, вот те были реально опасными, в особенности второй Рыбхем. Корабли Неодозора были не только мощными, но и обладали внушительной защитой у бортов, что делало ядра не слишком эффективными, а дисциплина и опыт солдат делали их грозной силой против хаотичных пиратов. Со стороны же ангелов было всего 25 линейных кораблей, чьи размеры на порядок уступали противнику, а также 49 малых кораблей. Живой силы насчитывалось порядка 6000 человек, учитывая находящихся в крепости фейзеров. Подавляющее число, но роли не играло, поскольку без должного командования оно так и оставалось лишь числом. Несмотря на весь шум, лишь одно существо не желало просыпаться и осознавать происходящее, как несколько других, хоть они и не спали. Тогда в бар, расположенный в одной из обширных некогда гостевых замков, влетел посыльный. «Капитан Норман, какого лешего вы тут до сих пор сидите? На нас напали, черт возьми!» «Да, ладно, правда что ли?» Заливая в себя вино, хмыкнул один из союзников ангелов. «Баран, тут стены ходуном ходят, думаешь, это и так непонятно? А ладно, черт с тобой!» У посыльного язык сейчас не поворачивался назвать текущее поведение и обстановку чем-то нормальным. Барная стойка с большим ассортиментом алкоголя, расставленного в алфавитном порядке, радовали, а своеобразный контраст помещения с алыми шторами и коврами, со стоящими неподалеку от окон черными кожаными креслами, радовали глаз. Особенно добавлял гармоничности выдыхаемый сейбер дым из кальяна. Девушка из интереса один раз попробовала, и теперь ее с ним было не разделить. По той же иронии Норман перешел с эля на вино. После нескольких проб разных сортов, то еще было зрелище. Этой парочке было нечем заняться после возвращения, поэтому каждый решил попробовать нечто новое, и вот, чем это обернулось. Что касается Линца, то тот втайне раздобыл у Раста афродизиак, и теперь никому не рекомендовалось заходить в комнату для утех, оттуда тот не вылезал уже второй день. Что до Джека, то как обычно он спал, даже сейчас развалившись на трех диванах из-за своего огромного роста, тот сопел в потолок. Каков расклад на данный момент? Недовольно глянула на посыльного Сейбер, выпуская изо рта дымное кольцо. Они потопили 6 линейных кораблей, левый сектор прорван, мы ведем обстрел с берега, но у них слишком мощная защита на корпусе и обоих бортах. Астрас штурмовой группой атаковал прорвавшиеся корабли, но они в меньшинстве, поэтому пытаются грохнуть капитанов кораблей. Ленц всегда бежит впереди ветра, вздохнула девушка, зная о повадках паренька. Тот и до нее домогался, но что куда интереснее, ему было почему-то трудно отказать. Надо ему помочь, пока он не вышел из-под контроля. Я больше не Ленца боюсь, Сибир, совсем нет. В этот момент Рыкхем открыл глаза, на мгновение освещая комнату искусственным глазом. Звуки битвы и запах крови разбудили его ото сна, и теперь его мучила жажда убивать. Олуэй, капитан одного из линкоров Неодозора, не мог похвастаться чем-то особенным, кроме умения находить выход из безвыходных ситуаций. Сейчас она таковой не казалась. Мастер Зет выделил немалые силы на то, чтобы разобраться с нашумевшими пиратами, и все шло согласно плану. Правда, оборона противника оказалась куда крепче, чем докладывали. Постоянные залпы с берега достигали даже отдаленных от него кораблей, что говорило о их внушительной модернизации. Из-за них пришлось отменить план с залпом по крепости, по морю и городу. «Чертов Арсак», — думал капитан, смотря на горящие обломки корабля своего знакомого. Тот попытался приблизиться к берегу и разбомбить порт, да только его пустили на дно еще до того, как ему довелось достичь зоны поражения своих орудий. Что ни скажи, а эти пираты держатся хорошо, у них явно отличный стратег имеется. Они отцепили наши основные корабли своими линейными, а мелкая шушера постоянно идет на абордаж. Особого проблем они, конечно, не доставляют, но из-за них мы несем куда больше потерь, чем рассчитывали, и еще неизвестно, что ждет на острове. Эти уроды, даже отсюда видно, что они там здорово окопались, а скалистый берег вынуждает швартоваться лишь у их пристани. Даже высадись мы со скалистой стороны, их пушки на башнях разнесут нас за минуты. Нужно прорваться и минимизировать наши потери. Дайте мне ден-ден-муши. Один из солдат поспешил исполнить приказ, и теперь улитка внимательно смотрела на мужчину. Госпожа Айн, прошу дать разрешение на использование их, иначе нам не хватит людей для штурма острова. Мастер Зет сказал использовать их лишь в крайнем случае. Никто не должен их пока видеть. Вы не сможете управиться своими силами? Смогу, но это пиратское отродье не дает нам приблизиться к берегу. Нужно принять меры сейчас, пока они не пустили еще один десантный корабль. Мы отправили субмарины в тыл острова под командованием Сюдза. Мы сосредоточим их внимание на себе, пока он не схватит или не ликвидирует нашу цель. Они не успеют отреагировать, если не увидит приближение кораблей. Но ведь кроме Кристы там есть несколько и других не менее опасных пиратов. Думаете, господин Сюбза с ними справится? Это явно не новички. Не беспокойся, у нас есть запасной план. Капитан, прорвитесь к берегу, я даю вам добро, но сделайте только один выстрел, враг не должен узнать, что у нас есть подобное оружие в арсенале. Принято. Начать прорыв. Если подплывем чуть ближе, то оно достанет до берега. Противник даже не поймет, что по нему ударило, но корабль покоцает сильно, не дай бог мачту снесет. Нам нужен всего один выстрел по основному скоплению их орудия, и тогда можно высаживаться. Капитан долго размышлял над дальнейшими планами и не сразу понял, что корабль почему-то перестал двигаться. Бросив взгляд в воду, он заметил брошенный якорь. Немного погодя корабль качнуло, а на палубу приземлился то ли парень, то ли девушка в костюме принца и рапирой в руке. Не узнать этого засранца было сложно. Астраленс, обнажая оружие, капитан прошагал вперед, понимая, что накрылся их прорыв. Но ничего, на этом корабле 400 человек, у них численно преимущество, можно отбиться. Но уже с момента приземления этого мальчугана стало понятно, что численное преимущество перестало иметь значение. Пират ловко обращался со своим клинком, неодозорные падали один за другим. Их били в жизненно важные точки сразу. Шея, голова, солнечное сплетение. Враг с боем прорывался к Олуэю. Он был невероятно ловким, его телосложение позволяло змеей извиваться от режущих и колющих атак. Пристрелить тоже не получалось, была опасность попасть по своим, слишком много дозорных столпилось на палубе для открытой пальбы. Так Ленц прорвался к штурвалу, встал на перила лестницы и начал взбегать наверх, где его встретил топор капитана. «Прыткий ты, засранец, это за тебя-то дают 48 000 белли, я сражался с людьми и пострашнее, в отличие от такого шпаня, как ты. Давай, иди сюда». Остановившийся прямо на штурвале музыкант задорно ухмыльнулся и сорвался вперед, в атаку. Олуэй не отреагировал на нее, но когда пацан приземлился за его спиной с окровавленным клинком, то мужчина коснулся шеи, чувствуя на ней глубокий порез в области сонной артерии. Кровь фонтаном залила штурвал, а его владелец пал замертво. «Медленный ты!» — покачал головой Эстра, срубая штурвал и выбрасывая его в море. «Норман, это я, тут закончили. Давай к следующему». «И где носит Эликса в такие моменты?» «Гребанный наемник, неужели так сложно выйти на связь, когда он так нужен?» Палуба корабля была развалена вдребезги прогремевшим снизу выстрелом, причем настолько мощным, что сжег он почти ее половину, начиная от носа. Пираты, что там находились, стали горсткой пепла, а желтый луч пронесся в небо и исчез в облаках. На свет стало вылезать нечто схожее с человеком ростом в 7 метров, немного кругообразный торс, массивные руки-ноги, он был очень здоровым, иначе не скажешь, причем имел схожесть с медведем из-за породы ушей на голове. Этот монстр убил 16 человек и глазом не моргнув, продырявил тех выстрелом лазера из руки. «Открыть огонь! Стреляйте, скорее!» Пули рикошетили, а оружие не резало, упираясь в массив металла, судя по звуку, как подметил Астра. Это даже не пыталось уклоняться хоть от чего-то, оно просто уничтожало пиратов одного за другим или горсткой, причем отличая своего от чужого, поскольку ни один неодозорный им не был убит. Интересно, отключая связь и пряча улитку в карман, парень сел на корточки прямо на перила, готовясь для рывка. Задор взял над ним верх. «Ты кто такой, а?» Проделав рывок, Ленц собирался ударить по сухожилиям, чтобы обездвижить неприятеля. Уроки анатомии с Сателлой не прошли напрасно, так что он прекрасно понимал, куда бить, а не резать как попало и что попало. Цель опознана. Перехватывая рапиру голой рукой, проговорила громадина. Астра не смог сдержать своего удивления. Отбить это еще куда ни шло или уклониться, но схватиться за рассекающее лезвие одной рукой – не смешная шутка. Астралинца, музыкант, награда. 49 000 белли. Устранить. Да, ну, попытайся. Чувствуя, как второе я просится наружу, Астра схватился за второй клинок, но уже без задора. Враг был крайне опасен, настолько, что заставлял его звериные позывы реагировать особенно остро, а это могло означать лишь то, что если он не возьмется за ум, то умрет здесь. Это Гранд Лайн, Олуэй. Олуэй, прием. Почему встали на якорь? Наблюдая за нелогичными действиями капитана, Айн была сильно напряжена. Новое оружие, которым действительно можно было гордиться, находилось всего на двух кораблях, и на первом сейчас вспыхнул бой. То, что оно из себя представляло, мир еще не был готов принять, слишком рано. Нельзя было оспаривать его эффективность, но также стоило и о собственной секретности подумать, которая сейчас рассыпалась. Еще можно было избежать утечки информации, убив всех на Фейзере, но если это попадет на общие экраны, это будет катастрофой. Девушка, а точнее вся ее техногруппа на данный момент глушила все сигналы в радиусе десятков километров, поэтому связь работала лишь у неодозора, да и не только связь, а вообще ден-ден-муши. Мисс, подводный отряд господина Сюдза на позиции, они начинают заходить в тыл врага, отрапортовал связист. Хорошо, пусть будут аккуратнее, мы имеем дело не с простыми пиратами. Принял, я передам им. Что-то не так, глядя на тактическую карту, лежащую на столе, у Аин в голове вертелись скверные мысли. Они были готовы к атаке, это однозначно, но почему они так упорно бьются на море? Даже высадись мы на суше и нас бы встретили укрепленными оборонительными рубежами, и вторжение бы затянулось, у них бы появилось преимущество. Даже ударь мы по крепости из корабельных пушек, и она бы устояла, так почему они концентрируют столько сил на море? Поразмыслив, ее осенило, не зря же сам мастер Зет сделал ее своей правой рукой. Ну конечно, это капкан. Они тянут время, дожидаясь союзных кораблей и сил от Дон Кихота до Фламинго. В этом случае нас зажмут с двух сторон и разгромят. Хитрые сволочи, как раз в их духе. Посмотрев на театр боевых действий, что расположился корабельного мостика ее флагмана, Аин довольно улыбнулась, начиная понимать, как действуют ангелы. Они были мастерами грязных трюков и обмана, что Искар уже показал, поэтому нужно было действовать аккуратно и постепенно, распутывая каждый клубок плана этих подонков. Они не смогут прорваться к нам. Бинс, ты меня слышишь? Беря новую улитку, Аин начала входить в роль командующей. Она не так давно заняла этот пост, заслужив его боем, и теперь доказывала свои возможности на деле против серьезного противника. Да, отозвались с другой стороны. В чем дело? Операции что-то помешало? Нет, все проходит согласно плану, но в нашу сторону двигаются силы Дон Кихота до Фламинго. Останови их, они не должны зажать нас, иначе задание будет провалено. Понял, сделаю все, что смогу. Оборвав связь, девушка посмотрела на свое окружение. Два линейных корабля и четыре средних. Хорошая защита для главного корабля, но расслабляться было нельзя. Новый мир научил тому, что нет такого понятия как безопасно, где угодно может появиться враг, особенно такой, как эти. Я не проиграю пиратам. Корабль Джуэл Рибон не плыл на полной скорости, убираясь как можно дальше от архипелага Саободи. Мирные переговоры ничем хорошим не закончились, ее выследили и, подождав, когда прибудут ангелы, атаковали обоих. Из-за этого союз мог рассыпаться, но к счастью Финсрей отличался особым складом ума и не стал делать поспешных выводов, вместо этого найдя крысу и пристрелив после допроса. Этот человек не за просто так получил свой статус командующего силами ангелов смерти, у него были все качества для этого и своего прозвища, генерал. Бонни не сразу поняла, почему его именно так называют, но когда увидела его за работой, то сразу поняла. Он не имел ничего общего с дозором, кроме требований к хоть какой-то субординации и четкого понимания обязанностей от своих подчиненных. Быстро принимая решения и делая два дела сразу, он вынуждал девушку просто сидеть смотреть со стороны со слегка открытым ртом. Ему было как-то плевать, что корабль не его, просто тот был ближайшим, куда генерал успел бежать и теперь раздавал команды через ден-ден-муши. Мурн-4 и Мурн-6, зайди с обеих сторон. Нам нужно время для побега. 5 минут и уходите в разные стороны, они не станут вас преследовать. Поняли, мы сделаем это, крикнули с другой стороны. Когда парень выдохнул далеко не с облегчением, ему потребовалось немало выпить, дабы успокоиться. Вот тогда Бонни и осмелилась подойти, ей было насмех наблюдать за таким Финсом. Как оказалось, нервы у этого человека были далеко не железные. Посмотрев на корабли преследователей, девушка сжала зубы от злости. Ты ведь понимаешь, что твои мурны уже трупы. Прямо задавая вопрос, капитан корабля четко дала понять, что не строит иллюзий по отношению к Рэю. Только им это знать не обязательно, у них нет и шанса даже для отвлекающего маневра. Нас преследуют. Юстас Кит и Базил Хокинс, они порвут их как тузик грелку, если на чистоту, но если честно, то они далеко не самая большая наша проблема. Ты это о чем? На Фейзер напали, Там сейчас черт знает, что творится. Так что неважно, оторвемся мы сейчас от этих новичков или нет, просто попадем из одного ада в другой. Ты издеваешься, что ли? Тогда зачем нам туда плыть? У вас же полно островов. Скроемся на одном из них, пока все не уляжутся, и тогда это не закончится, Бонни. Прервал ее на полуслове генерал с маской хладнокровия на лице. Мы ждали подобной войны, и она началась, только началась. Теперь уже ни ты, ни я не спрячемся от этого. Нужно драться, сражаться за свою жизнь, и теперь, когда ты с нами, тебе придется выучить это банальное правило. Я в курсе, что о Вайс переходит слухи как о трусе, который пользуется грязными трюками и прочими нечестными фокусами, это так, но он никогда не бежит. Адам сражается, бьется до последнего вне зависимости от ситуации, за что я его сильно уважаю, и сейчас мы будем биться. Против Неодозора и союзников Варлда. Вы рехнулись. Развела руками паникующая от таких речей Джуэлри. Для нее это выглядело как фанатизм, что уходило недалеко от сути. А какой выбор у нас есть? Встречный вопрос поставил ее в тупик. И правда. Какой? Нет такого понятия, как капитуляция. Ты либо сражаешься, либо умираешь. Таков принцип жизни пирата, и менять его никто не станет. Смотря на уже горящие корабли, Финн закатил глаза. Его никак не впечатлил этот итог. Бросив взгляд на наручные часы, он отметил: 5 минут. Да, как я и сказал, и не смотри на меня так, мало что изменилось, сопровождая они нас, а так хоть время выиграли. Надеюсь, твой корабль достаточно маневрен, я прекрасно знаю, на что способны новички. У тебя есть хоть какой-то план или нет? Психика Бон не сдавала. Хуже обстановки было просто не придумать. Это все равно, что быть зажатым в войне между двумя империями, в то время как ты маленькая страна со слабым королем. Не нервируй меня тупыми вопросами. Конечно, есть, или ты думаешь, я импровизирую, я не Вайспер. Черт возьми, нервы сдавали и у него, но сделав глубокий вдох, он привел их в порядок. Если мои расчеты верны, то Дон Кихот уже отправил корабли к Фейзеру на подмогу. Мне нужно с ними объединиться и ударить ими противника с тыла, поскольку при текущих обстоятельствах мой штаб наверняка задействовал план. Истер 4. Ты знал, что это случится с самого начала? Нет, но это было вероятно. Разведя руками, стратег уселся на бочку. Я позаимствовал у своего капитана тактику с натравливанием двух сторон друг на друга, и она начинает мне нравиться. Ты боишься новичков, чья награда выше твоей. Посмотрим, как они оправдают ее при встрече с Неодозором. Пусть лбами столкнутся, в глотки друг другу вгрызутся, и вот тогда посмотрим, как они с нами справятся. Начало войны было положено, но мир еще не знал о ней, она была укрыта в тенях подполья, которая наблюдала за происходящим, не отрываясь. Большие люди знали, что грядет ад, который затронет уже не только Дозор, как минимум, потому что в нем участвует Джокер. За ангелами наблюдали, за Неодозорными, за союзниками Варлда, на них делали ставки и вложения, желая что-то получить от их победы. Поскольку Вайспер был всего лишь новичком с наименьшей наградой и не так давно появившимся на шахматной доске, то на него не возлагали особых надежд. Его рассматривали как паразита, который плетет свои интрижки за кулисами, из-за чего просто не могли списывать со счетов, сколько ни старались. Этот хитрожопый пират уже доказал свое умение обманывать и манипулировать другими, поэтому чего-то такого в сложившейся ситуации от него и ожидали. Вопрос стоял лишь в том, насколько масштабным следующий ход с его стороны будет и как сильно это отразится на подполье до окончания войны. А в это время где-то там, в бескрайнем небе, на облаках разжигался огонь другой битвы, куда менее масштабной, но ставшей толчком к страшному открытию. Примечание к части. Вот и началось обещанное. 3.52. Обман. Небесный бог. Прикрыв глаза, Эниль чувствовал, как множество нарушителей движутся в различных направлениях. Он почувствовал их практически сразу, как только корабль пиратов всплыл в облаках. Что же, не они первые и не они последние, многие приходили сюда в поисках золота, и все оставляли на святой земле свои жизни, не в силах свергнуть посланников божьих, жрецов. Нарушителям предоставлялся выбор: пройти одно из 4 испытаний, и в зависимости от выбранного пути жрец сопровождал их прямиком на тот свет. Кто-то пытался скрыться, сбежать, съязвить, но Бог видел всех и каждого на небесном острове, слышал и знал, что они делают, карал неверных и благословлял преданных. Скайпийцы уже давно смирились с его правлением, но попытки шандийцев сбросить его с небесного трона продолжались и по сей день, но итог был всегда одинаковым. Это племя дикарей можно было уничтожить уже давно, но так жизнь стала бы скучна, лишь их несгибаемая воля и упорство рассеивали скуку бога. Пусть бьются, пусть пытаются, это все равно ничего не изменит. Новая жертва. Вздохнул бог, чувствуя смерть где-то вдали. Сначала пираты похоронили своего, а теперь они отправили на покой другого. Похоже, этим бедолагой был служитель закона Скайпи из белых беретов, его жизнь оборвалась от их рук, когда те убегали. Что же, ничего не поделаешь, смерть есть смерть. Интересно, значит это не один из них? Глядя в небо, задумался Эниль, ощущая как неизвестная фигура, отделившаяся от пиратов почти сразу же после их появления в море облаков, будто бы взмывает вверх. Прикрыв глаза, ему удалось увидеть, как однорукий человек с белыми волосами отталкивается от гигантского стебля и устремляется ввысь. Это было немного странно, как правило, новоприбывшие стремились к высшему двору, а этот словно не был и близко в нем заинтересован. Вот только что понадобилось ему на такой высоте, этот вопрос долго мучил бога, и тогда он решил сам проверить, что же такого незнакомец там увидел. Убить его за богохульство или еще за что всегда было можно, но зачем, если есть возможность развлечься с такими вот глупцами? Шагая прямо по воздуху, Эниль обратил свое тело в молнию и устремился вверх вслед за неизвестным. А он быстро, не мог не отметить бог. Он уже собирался достичь гигантского стебля, наблюдая за продвижениями противника при помощи мантры, так называемой способности, позволяющей чувствовать людей на огромном расстоянии и предугадывать действия находящихся в поле зрения. Это не было заглядыванием в будущее, скорее предчувствие грядущего, интуиция, рефлекс или инстинкт самосохранения. Оно имело множество определений. Что за картинка преследуемого человека стала менее четкой? Он не исчез, его все еще можно было увидеть мантрой, но ощущение ряби появилось на ровном месте, а этого никогда еще раньше не происходило. Ты скрываешься от ока бога? Насколько же ты грешен? Не зная, что делать в подобной ситуации, Эниль проверил свою способность на других и смог почувствовать жрецов, сражающихся с пиратами где-то на острове. Нет, мантра работала, но чем ближе он был к этому человеку, тем хуже становилось это видение. Достигнув стебля, для Эниля неприятель окончательно испарился. Это было плохо, это пугало настолько сильно, что было на грани фантастики. Мантра позволяла ощущать существ, у которых были души, как считал сам бог, живых, если иными словами, но как назвать это? Если бы беловолосый умер, то можно было бы почувствовать, как жизнь покидает его, но сейчас он будто бы был скрыт чем-то, некой темной мантией, которая ослепляла мантру целиком. «Кто он такой?» – спросил в пустоту бог, ускоряя свой темп. Оказавшись на далеком облаке, где располагалась верхушка стебля, он увидел золотой колокол. Как иронично, многие сотни лет шандийцы искали его, веря, что его звон мог рассеять проклятие небесного острова и изгнать нынешнего бога, а также положить конец войне, а он оказался здесь, среди облаков на конце гигантского стебля. Возможно, время отнесло его туда и оставило среди облаков, куда не ступала нога человека, и место, о котором бог даже не вспомнил, ему было банально лень этим заниматься. «Так ты был здесь, старый колокол. Видимо, мне стоило раньше тебя найти, но ты ли ослепляешь мою мантру?» Эниль долго искал наглеца, ступившего на его землю, очень долго, ведь без мантры это было непривычно и сложно. Сбежал неприятель или спрятался, было трудно судить, но его не было, он исчез, и все тут, что ненормально, люди сами собой не пропадают на ровном месте. Единственное, что нашел Эниль, была капля крови рядом со странными надписями под колоколом. Он не знал, что они означают, да и не хотел знать, достаточно было осознавать, что это сокровище шандийцев его, чтобы ощутить присутствие власти и всемогущества. И все же, куда подевался этот смерть? За 5 минут до этого, все то время, что я поднимался по стеблю, меня не отпускало дежавю, будто бы кто-то сверлит мою спину взглядом. Своим ощущениям приходится доверять в незнакомых местах, так я и поступил, но прятаться тут было негде, особенно когда почти буквально паришь в сотнях метров над землей. Благо мне удалось добраться до верхушки без происшествий, но уже на подлете к ней начались странности. Зов. Нет, некий позыв на инстинктивном уровне манил меня куда-то вверх. Дальше, дальше и дальше, выше и выше. Это были не галлюцинации, что-то влекло меня к себе, но вот что или кто, Ответа не было. Даже когда мои ноги ступили на вершину, то передо мной предстал очень древний колокол из чистого золота. Боже, за сколько же его можно будет продать, если каким-то образом получится спустить вниз, а по моим прикидкам он весит не меньше тонны. Эх, жаба душит, когда представляю количество врученных мне при продаже денег, но как-нибудь в следующий раз. Кто здесь? Я был уверен, что тут кто-то есть, поскольку меня все еще влечет куда-то, как магнитом притягивает. В ответ мне последовала тишина. Тут однозначно что-то есть, но только не пойму что. Обследование колокола ничего не дало, золото как золото, а кроме него тут ничего и нет. Странно, мои руки и ноги подрагивают, как будто в них иглы вонзаются, но боли нет, не могу устоять на месте, невольное желание двигаться заставляет моторику тела работать как заведенную. Единственное, что привлекло внимание, так это надпись, вырезанная прямо на золоте, хотя боюсь даже спрашивать, чем этот металл не просто обработать или повредить. Странный, незнакомый язык, видимо он принадлежит скайпийцам, ведь очевидно, что это их собственность или какое-то достояние давно забытое. Странно, я вроде не натыкался в книгах на подобный язык, откуда этот алфавит? Желая коснуться золотой надписи, моя рука прошла сквозь нее. Какого черта? Я же проверял. Колокол и его основание материально, я на нем стоял, это не иллюзия или что-то похожее, тогда почему я сейчас проваливаюсь в эту кромешную тьму? Хотите сказать, иллюзией была лишь надпись? Даже если так, место, куда я сейчас попал, не небесный остров как минимум, потому что тут так темно, что дальше носа не увидишь. Учитывая время полета и ощущение сырости, могу лишь предполагать, что это бред полнейший, конечно, но я уже не на небесном острове, и это не падение с него, это иное пространство, а это больно. Шмякнувшись в воду спиной, позвоночник отдало болью, а вода отрикошетила мое тело, подбросив на метр вверх и лишь после позволив плавно коснуться глади воды. Ха-ха, чуть не задохнулся, из меня весь кислород разом выбили, но прийти в себя удалось быстро. Что это за место? Словно пещера. Под ногами вода, небольшое озеро, куда я свалился, но это не простая вода. По случайности некоторое ее количество попало мне в рот, и тогда произошла другая странность. Боль в спине ушла, а кости на сломанной руке срослись, насильно ее выпрямляя. Это что-то вроде источника жизни или зелья лечения, как в сказах, вот только это наяву происходит, что ненормально. Судя по ощущениям, я стоял на камнях, но левая нога ощущала и песок. Значит, что-то вроде берега, но тут плохо видно. Чтобы продвигаться дальше, нужно, чтобы глаза привыкли к тьме. Сделав несколько замахов рукой, убеждаюсь, что она и правда в порядке, но из-за долгого бездействия моторика немного подводит, хотя тут ни на что жаловаться. Прежде, чем я начал исследовать это место, прошло минуты 2-3 до того, как зрение адаптировалось, и тут было на что посмотреть. Повсюду руины какого-то города, они довольно старые, пару десятков лет точно наберется, хотя без света я не ручаюсь это гарантировать. О, кстати о свете, впереди горел огонь, обычный костер, до которого была минута ходьбы. Ничего особенного, просто костер из старых деревяшек какого-то разрушенного дома. Тут была целая свалка этого барахла, развести огонь из чего-то не являлось загвоздкой, но вот кто именно развел его, другой вопрос. Стояла тишина, но кто-то же его разжег, а значит, я тут не один. Кроме того, вокруг костра сидели рыцари, а если точнее, то их доспехи, усаженные в круг. Внутри было пусто, даже скелетов не было, но эти трофеи кому-то очевидно принадлежали и были посажены сюда, с точки зрения психологии, без какой-либо цели. Скорее всего, находящемуся тут было просто скучно, вот он и развлекался как мог, что означает, выбраться по своей воле отсюда ему не удалось.